Глава 18. Вопросы и ответы. «У тебя есть батька и матка?» «Ни». «С кем же ты живешь?» «С дедом». «А дед кто?» «Старик». «Понятно, что старик, а не молодой. А что он делает?» «Рыбу ловит». «Значит, рыбак». «Ну, рыбак». «Рыбалка». «А ты что?» «Хлопец». «Это ясно, что хлопец, а не девочка. Я тебя спрашиваю, что ты делаешь?» «А ничего. Дедушке помогаю». «Стало быть, вместе рыбачите?» «Эге». «Так-с, понятно. Как же это вы так рыбачите?» «А просто. Ставим на ночь перемет, а потом утром вытягиваем бычков». «Стало быть, выходите в море на шаланде?» «Эге». «Каждый день?» «Как это?» «Что вы спрашиваете, дядя? Я не понимаю». «Какой ты дурень. Я тебя спрашиваю, каждый ли вы день выходите в море на шаланде?» «А то как же?» «Утром и вечером?» «Ни». «Что ни?» «Только утром». «А вечером?» «И вечером тоже». «Так как же ты говоришь, что только утром, когда и вечером тоже?» «Ни, мы вечером только ставим перемет, а бычков тех вытягиваем утречком». «Понимаю. Стало быть, вечером тоже выходите?» «Ни, вечером только ставим». «О, Господи Боже! Но для того, чтобы поставить, ведь надо вам прежде выйти в море». «А как же? Значит, вечером тоже выходите?» «Ни, вечером не вытягиваем. Вытягиваем только утречком». «А вечером выходите ставить? А как же?» «Стало быть, вечером тоже выходите?» «Эге». «Ну вот видишь, какой ты дурень, с тобой надо разговаривать, хорошенько накушавшись гороха. Ты зачем такой дурень?» «Я маленький». Усатый господин посмотрел на Гаврика сверху вниз с нескрываемой насмешкой и слегка, но, впрочем, довольно-таки основательно щелкнул его по голове. «Эх ты, рыбалка!» Но мальчик вовсе не был таким дурнем. Он сразу почувствовал в усатом хитрого и опасного врага. Ходит по берегу, выспрашивает про матроса. Только делает вид, что пришел пострелять. А на самом деле кто его знает, что у него на уме? Наверное, какой-нибудь из сыскного. Еще чего доброго пронюхает как-нибудь, что именно у них в хибарке скрывается беглец. Может, уже и проследил, не дай бог. Гаврик тотчас решил прикинуться совсем маленьким дурачком. От дурачка немного узнаешь. Мальчик тут же скроил глупую рожу, какая, по его мнению, должна быть у маленького дурня, выпучил бессмысленно глаза и стал преувеличенно застенчиво переминаться с ноги на ногу, ковыряя на губе заеду. Усатый, видя, что имеет дело с полным несмышленышем, решил сначала войти с ним в дружбу, а уж потом обо всем выспросить. Он не без основания полагал, что дети — народ любопытный и наблюдательный, и знают лучше взрослых, что делается вокруг. «А как тебя звать, мальчик?» «Гаврик». «Так-с. Стало быть, Гаврюха». Гаврюха». «Ну что, Гаврюха, хочешь выстрелить?» Даже уши у мальчика и те покрылись горячей краской. Однако он тут же овладел собой и, продолжая изображать дурачка, пропищал совсем тоненьким голоском: «А у меня, дяденька, нету пятачка». «Это я понимаю, что у тебя нет капиталов». «Ничего. Один раз можешь выстрелить, я заплачу». «Дяденька, а вы с меня не смеетесь?» «Не доверяешь?» «Ну, хорошо. Вот». С этими словами усатый выложил на прилавок большой, совершенно новый пятак. «Пали». Гаврик, задохнувшийся от счастья, нерешительно посмотрел на хозяина тира. Но у того на лице появилось уже строго официальное выражение, исключавшее даже самую возможность дружеских перемигиваний. Он посмотрел на мальчика, как на незнакомого, и, учтиво склонившись над прилавком, спросил: «Из чего вы предпочитаете стрелять, молодой человек? Из пистолета или же из ружья-с?» Тут Гаврик и взаправду почувствовал себя дурачком, до того растерялся от так неожиданно подвалившего ему счастья. Он обалдело улыбнулся и, почти заикаясь, пролепетал: «Из Монте-Кристо». Хозяин элегантно зарядил ружье и подал его мальчику. Гаврик, сопя, припал к прилавку и стал целиться в бутылку. Конечно, ему больше хотелось бы выстрелить в японский броненосец, но он боялся промахнуться, а бутылка была большая. Мальчик старался как можно дольше растянуть наслаждение прицеливания. Поцелившись немножко в бутылку, он стал целить в зайца, потом в броненосец, потом опять в бутылку. Он переводил мушку с кружка на кружок, глотая слюну, и с ужасом думая, что вот он сейчас выпалит, и все это блаженство кончится. Гаврик глубоко вздохнул, положил ружье и, виновато взглянув на хозяина, сказал усатому: «Знаете что, дядя, я лучше не буду стрелять. Я уже все равно поцелился, а вы меня лучше угостите в будке зельтерской с сюрпризом. Вам же дешевле обойдется». Усатый ничего не имел против, и они, стараясь не глядеть на хозяина, на его презрительную, вместе с тем насмешливо равнодушную физиономию, отправились к будке. Здесь усатый сразу проявил такую щедрость, что Гаврик ахнул. Вместо воды с сиропом, стоившей 2 копейки, господин потребовал не больше, не меньше, как целую большую бутылку воды «Фиалка» за 8 копеек. Мальчик даже не поверил своим глазам, когда будочник достал белую бутылку с фиолетовой наклейкой и раскупорил тоненькую проволоку, которой была прикручена пробочка. Бутылка выстрелила, но не грубо, как стрелял квас, а тоненько, упруго, деликатно. И тотчас прозрачная вода закипела, а из горлышка пошел легкий дымок, действительно распространивший нежнейший аромат самой настоящей фиалки. Гаврик осторожно взял обеими руками, как драгоценность, холодный кипучий стакан и, зажмурившись против солнца, стал пить, чувствуя, как пахучий газ бьет через горло в нос. Мальчик глотал этот волшебный напиток богачей, ему казалось, что и на его триумф смотрит весь мир. Солнце, облака, море, люди, собаки, велосипедисты, деревянные лошадки, карусели, кассирша городской купальни. И все они говорят: «Смотрите, смотрите, этот мальчик пьет воду фиалка». Даже маленькая бирюзовая ящеричка, выскочившая из бурьяна погреть на солнце бисерную спину, висела, схватившись лапкой за камень, и смотрела на мальчика прищуренными глазами, как бы говоря тоже: «Смотрите на этого счастливого мальчика, он пьет воду фиалка». Гаврик пил и вместе с тем обдумывал, как он будет выбираться, если усатый снова начнет приставать с вопросами. У мальчика на этот счет даже созрел целый план. «Ну что, Гаврюха, понравилась тебе вода фиалка?» «Спасибо, дядечка. Сроду такой вкусной не пил». «Я думаю. А скажи мне теперь, выходили вы вчера вечером в море?» «Выходили. Пароход Тургенев видели?» «А как же? Он нам чуть было весь перемет колесами не покалечил. А с парохода никто не прыгал?» Усатый смотрел на мальчика в упор черными мохнатыми глазами. Гаврик с трудом ухмыльнулся и преувеличенно, возбужденно заговорил: «А ей-богу, прыгал, чтоб не пропасть. Он как прыгнет, а брызги во все стороны как полетят, а он как поплывет на размашку». «Стоп! Да ты не брешешь? Куда же он поплыл?» «Ей-богу, не брешу, святой истинный крест». Тут Гаврик, хотя и знал, что это грех, быстро 4 раза подряд перекрестился. Как поплывет!» И мальчик стал, размахивая руками, показывать, как плыл матрос. «Куда же?» «Туда!» — мальчик махнул рукой в море. «А куда же он потом делся?» «Потом его якась шаланда подобрала». «Шаланда? Какая?» «Такая, знаете, большая, громадная очаковская шаланда под парусом. Здешняя? Не, а какая?» «С большого фонтана, а то, может, из Люсдорфа. Такая вся синяя-синяя и наполовину красная, громадная. Она его как подобрала, так сразу тем же ходом и пошла прямо на Люсдорф, святой истинный крест. Название лодки не заметил? Как же, заметил. Соня». «Соня? Прекрасно. Да ты не врешь. Святой истинный крест, чтобы мне в жизни счастья не видеть. Или Соня, или Вера». «Соня или Вера? Или Соня, или Вера, или Надя». «А то смотри, тут вместо того, чтобы расплатиться, Усатый шепнул будочнику на ухо что-то такое, отчего лицо будочника сразу стало кислое. Затем он кивнул мальчику и торопливо побежал к подъему в город, как понял мальчик, на дачный поезд. Гаврик только того и дожидался.